Таинственный сад. Кассета вторая, сторона вторая. Но клумба была не совсем пустой. Она выглядела голой, потому что многолетние растения были аккуратно срезаны для зимнего отдыха. У задней стенки клумбы росли высокие и низкие кустарники. Малиновка запрыгнула под них и стала скакать поверх свежеокученных комочков земли. Иногда она останавливалась, чтобы подобрать червячка. В одном месте собака вырыла ямку, пытаясь достать крота. Мэри, следуя за Малиновкой, подошла поближе к кустарнику и заглянула в эту нору, сама не зная зачем. Она разглядывала свежую сырую землю и увидела что-то похожее на сильно заржавевшее кольцо, сделанное из железа или из латуни. Когда же Малиновка взлетела на дерево, Мэри протянула руку и вытащила кольцо. Однако там было больше, чем кольцо. На нем был ключ, который долго-долго лежал в земле. Мисс Мэри выпрямилась и смотрела на свою находку почти с испуганным выражением лица. Да, в ее руке был ключ. «Может быть, это тот самый, который был похоронен 10 лет назад?» — прошептала она. «Это, наверное, ключ от сада». Глава 8. Опять Малиновка. Мэри долго стояла и смотрела на ключ. Она его поворачивала снова и снова, как будто пытаясь что-то понять. Как мы уже и говорили, девочка не была научена спрашивать разрешения или советоваться со старшими. Все, что она решила, это было то, что это ключ от запертого сада. А теперь ей предстояло найти дверь. Тогда она сможет открыть дверь и войти туда, чтобы посмотреть, что же там было и что случилось со старым розовым деревом. Ей хотелось посмотреть только потому, что он был так долго запертым. Сад должен был отличаться от всех окружающих его садов, и, наверное, что-нибудь необыкновенное произошло в нем за эти 10 лет. Кроме того, если он ей понравится, то она сможет каждый день туда ходить и закрывать за собой дверь. Мэри сможет придумать какую-нибудь свою собственную игру и играть там сама, и никто не будет знать, где она проводит время. Все будут думать, что дверь продолжает быть недвижимой, а ключ так и покоится в земле. Мэри приятно было мечтать. Жить одинокой жизнью в огромном доме с сотней таинственных запертых дверей и, не имея ничего интересного, чтобы поразвлекаться, было скучно. Но в этот момент ее незанятый мозг вдруг начал работать так интенсивно, что неожиданно разбудил ее воображение. Нет сомнения, что свежий, здоровый, чистый степной воздух сыграл в этом немалую роль, точно так же, как появление аппетита и бег против ветра согревало ее кровь в настоящее время, заставили работать ее ум. В Индии ей всегда было слишком жарко, она была вялой и слабой, поэтому ее ничего не интересовало. Но здесь ей вдруг захотелось сделать что-нибудь новое и необыкновенное. Она уже не была такой противоречивой, хотя и не знала об этом. Мэри положила драгоценный ржавый ключик в карман и стала ходить по тропинке. Возможно, никто, кроме нее, никогда сюда не приходил, поэтому она могла медленно идти и осматривать стену, а точнее плющ, растущий на ней. Плющ скрывал под собой все. Как ни старалась она присматриваться, но кроме густых, блестящих, темно-зеленых листьев, девочка ничего не видела. Мэри была расстроена. Что-то из ее скверного характера опять возвращалось по мере того, как она ходила туда и обратно вдоль длинной дорожки и нетерпеливо поглядывала на верхушки деревьев по другую сторону сада, стены. «Так глупо», — подумала она про себя, — «быть совсем рядом и не иметь возможности войти». Возвращаясь домой, она положила ключ в карман, решив, что всегда будет носить его с собой, когда будет выходить во двор, чтобы, если вдруг она найдет дверь, быть готовой. Мисс Медлок позволила Марте переночевать в коттедже, но рано утром она уже была на работе. Щеки ее горели, а настроение было превосходным. «Я встала в 4 часа», — сказала Марта. «Ух, как красиво было в степи! Птички просыпались, зайцы прыгали, и такой замечательный восход! Но я не все время шла. Один мужчина подобрал меня по пути в свою карету, и я наслаждалась весь путь, созерцая всю красоту». Историям ее не было конца, о том, как она провела свой день. Мама ее очень обрадовалась ее приходу, и целый день они пекли, стирали, мыли. Она даже испекла каждому из детей по маленькому кексу, а сверху посыпала коричневым сахаром. «Я даже их всех выкупала, когда они вернулись после своих развлечений в степи. В домике все пахло приятно, чисто, горячее печенье разливало свой аромат. В камине ярко горел огонь, и они аж повизгивали от радости. Наш дикан сказал, что наш коттедж подходит даже для царя». Вечером все сидели у камина, и Марта с мамой пришивали латки к порватым одежкам, штопали носки, и Марта рассказывала им о маленькой девочке, которая приехала из Индии, что она ничего не делает сама, а все для нее исполняли служанки, до такой степени, что она даже не знала, как одевать носки. «Ох, как им так нравилось слушать о тебе!» — сказала Марта. «Они хотели все узнать о неграх и о пароходе, на котором ты прибыла. Я даже не могла им все рассказать». Мэри радостно смотрела на нее. «Я расскажу тебе намного больше, прежде чем ты пойдешь в другой раз», — сказала она, — «чтобы ты больше могла им рассказать. Я уверена, что им понравится услышать о том, как ездят на слонах и на верблюдах, и об офицерах, которые ходят на охоту за тиграми». «Неужели?» — воскликнула восхищенная Марта. «Да они головы потеряют! Неужели ты правда все это расскажешь, мисс? Это будет все равно, что посмотреть зверинец, о котором мы слышали, что однажды приезжал в Йорк». «Индия совсем не похожа на Йоркшир», углубившись в воспоминания, медленно проговорила Мэри. «Я никогда не думала об этом. А Дикану и твоей маме тоже нравилось слушать обо мне?» «Конечно! Ты бы видела нашего Дикана! Да он весь вслух превратился! Его глаза были такими огромными!» — ответила Марта. «А мама была очень озабочена о тебе. Она молится о тебе с тех самых пор, как услышала, что ты должна приехать». «А что, разве в вашем доме есть идолы, как в Индии? Я видела их повсюду и слышала, как негры молились им». «Нет, моя мама верит в живого Бога». «Живой? Я никогда не видела живого Бога. Он что, живет в ваших степях?» Марта испытующе посмотрела на маленькую Мэри, а потом сказала: «Если ты хочешь, я тебе расскажу, только за один раз все не расскажешь». «Ну, хоть чуть-чуточку, ты видела его? Какой он из себя? И где он живет?» «Бог, которому служит моя мама, живет на небе, на земле и в сердце. Он однажды сотворил землю и небо, и людей, животных, птиц. Он такой великий, что наполняет все, и так любит всех людей, что слушает их молитвы. Он заботится обо всех животных и посылает им корм». «А на каком языке нужно читать молитвы?» — спросила Мэри. «Бог является Творцом всего, и поэтому Он знает даже твои мысли, и совсем не обязательно что-нибудь придумывать. С Ним можно разговаривать просто, как с другом. Мама читала нам из Библии, что Бог говорит: «Воззови ко Мне, и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». У Мэри заблестели глаза. «Ах, как это здорово! Я еще хочу послушать о таком боге!» «Я расскажу тебе еще в следующий раз», — сказала Марта. «Мама еще спрашивала, не нанял ли мистер Кравен для тебя гувернантку или няню?» И я ответила «нет», хотя мисс Митло говорит, что он обязательно наймет, если подумает об этом хорошо. Но она также говорит, что он может думать об этом года 2 или 3. «Я не хочу гувернантку!» — резко ответила Мэри. «Но мама сказала, что тебе необходимо учиться, и что тебе необходимо, чтобы женщина следила за тобой». И еще она выразилась так. «Марта, ты только подумай, как бы ты была на ее месте, в таком огромном доме и совершенно одна? Ведь у нее нет мамы. Пожалуйста, постарайся, чтобы ей было не скучно, и обязательно расскажи ей о спасителе». И я обещала. «О каком еще спасителе?» — надув губы, спросила Мэри. «О Сыне Божьем, который приходил на нашу землю, чтобы указать нам путь в небо». «А ты мне про это расскажешь?» — спросила Мэри, и после того, как Марта утвердительно кивнула, она добавила. «Тогда мне больше никого не нужно. Я люблю тебя слушать». Неожиданно Марта вышла из комнаты и тут же вернулась, что-то держа в своих руках под фартуком. «Угадай, что это?» — спросила она с веселой улыбкой. «Я принесла тебе подарок». «Подарок?» — воскликнула мисс Мэри. «Как может домик, в котором живут 14 голодных человек, дарить кому-нибудь подарки?» «Ох!» — засмеялась Марта. «Об этом не беспокойся. Написано, рука дающего не оскудеет». «Человек, который развозит товары, ехал через степь», — продолжала Марта, — «и остановил свою будку против нашего дома. У него были кастрюли, сковородки и всякая другая утварь, но у мамы не было денег что-либо купить. И когда он уже готов был уехать, мама увидела у него скакалку с красными и голубыми ручками». В этот момент мама неожиданно крикнула: «Подождите, пожалуйста, сколько стоит скакалка?» «Пятак», — ответил он. Мама стала шарить в своем кармане и говорит мне: «Марта, ты принесла мне свою зарплату как раз вовремя». И я разложил ее в 4 места, подсчитав все до копеечки. Но я думаю, что истрачу пятак на то, чтобы купить для этого ребенка скакалку. Вот она купила, — сказала, улыбаясь Марта, выстаскивая свой подарок. Это была крепкая, гибкая веревка с деревянными ручками, покрашенными в полоску красной и голубой краской. Но Мэрилин Нокс никогда раньше не видела скакалки. Она озадаченно смотрела на нее, а затем нерешительно спросила. — А для чего она? — Для чего? — воскликнула Марта. — Ты хочешь сказать, что в Индии нет скакалок, и все, что они имеют, — это слоны, тигры, верблюды? Неудивительно, что многие из них черные. Смотри, для чего это. Она выскочила на середину комнаты, взяла ручки в обе руки и начала прыгать. Она скакала, скакала и скакала, пока Мэри стояла и смотрела на нее в недоумении. И даже старинные портреты тоже, казалось, смотрели на нее в недоумении. Что это? Простая маленькая степная девочка с такой наглостью выделывает у них прямо под носом. Но Марта не обращала на них никакого внимания. Интерес и любопытство, которые постепенно разгорались в глазах Мэри, подзадоривали ее еще сильнее. Марта продолжала скакать и считать, пока не досчитала до 100. «Я могу прыгать еще дольше», — сказала она, останавливаясь. «Когда мне было 12 лет, я скакала до 500, но тогда я не была такой полной, как сейчас, и я много практиковалась». Мэри нетерпеливо слезла со стула и подошла к Марте. «Мне это нравится», — сказала она. «Твоя мама такая добрая. Ты думаешь, я когда-нибудь научусь скакать, как ты?» «Попробуй», — предложила Марта, протягивая ей прыгалку. «Конечно, ты не сможешь сразу доскакать до 100, но если будешь упражняться, то постепенно научишься». Так мама сказала. Она говорит, ничто ей так не поможет, как скакалка. Это полезная игрушка, которую может иметь ребенок. Пусть побольше скачет на открытом воздухе. Это придаст силу ее рукам и ногам. Было совершенно ясно, что в теле мисс Мэри силы не было. Когда она начала скакать впервые, у нее не получалось, но ей до того понравилось это занятие, что она не хотела бросать. «Оденься и беги на воздух», — сказала Марта. «Мама сказала, чтоб я передала тебе, чтобы ты была на воздухе как можно больше, даже когда идет дождик, только чтобы было тепло одета». Мэри одела пальто и шляпку, взяла веревку и повесила ее через руку. Она открыла двери, чтобы идти на улицу, но неожиданно что-то вспомнила и медленно вернулась обратно. — Марта, — проговорила она, — ведь это была твоя зарплата, это был твой пятак. — Спасибо тебе! Слова эти прозвучали натянуто, потому что она не привыкла благодарить людей или замечать, что они что-либо для нее делают. — Спасибо! — опять проговорила она и протянула руку, потому что не знала, как выразить свою благодарность. Марта неуклюже пожала ее руку, так как для нее подобные вещи тоже были необычными, а потом рассмеялась. — Ох ты, странное, старомодное существо! — сказала она. — Если бы это была моя сестренка Элизабет, она бы поцеловала меня! Мэри из-под лобья посмотрела на нее. — Ты хочешь, чтобы я тебя поцеловала? Марта опять рассмеялась. — Нет, не меня, — ответила она. — Если бы ты была не такая, как ты есть, но ты... Беги-ка лучше на улицу и поиграй со скакалкой. Мисс Мэри чувствовала себя неловко, и когда выходила из комнаты, люди Йоркшира казались ей странными, и Марта всегда ставила ее в тупик. Сначала она ей не понравилась за это, но теперь даже наоборот. Скакалка была чудесной вещью. Девочка считала и скакала, скакала и считала, пока щеки ее не раскраснелись, и она была увлечена настолько, что не замечала времени. Светило солнышко, и тихий ветерок ласкал ее лицо. Ветерок был весенним, и проносился с изумительной легкостью и нежностью, принося с собой новые запахи, свежевзрыхленные в земле. Мэри поскакала вокруг сада, в котором был фонтан, затем перешла на дорожку, ведущую вверх, затем по другой пробежала вниз. Вот она оказалась уже и в кухонном саду, где Бен Визерстав копал и разговаривал со своей малиновкой, которая скакала вокруг него. Девочка поскакала по дорожке, ведущей к нему. Бен остановился и посмотрел на нее с любопытством. Мэри было интересно, заметит ли он ее. Ей так хотелось, чтобы он увидел ее скакалку. — Хм, — хмыкнул он, — чтоб тебя! Думаю, что из старушки ты все-таки превратишься в настоящего ребенка, и в твоих венах после этого потечет настоящая кровь, а не кислая простокваша. Эта прыгалка подкрасила твои щеки, и, клянусь, ты помолодеешь. Это так же верно, как то, что мое имя Бен Безерстав. Я ни за что не верил, что из тебя что-нибудь может получиться. — Я никогда не прыгала раньше, — сказала Мэри. — Я только начинаю и могу доскакать только до 20. — Ничего, продолжай, — сказал Бен. — Ты как раз подходишь для этого занятия. Посмотри, как он наблюдает за тобой. И он кивнул в сторону малиновки. «Он вчера ходил за тобой всюду, и, по всей вероятности, проделает это сегодня тоже. Ему так не терпится узнать, что из себя представляет скакалка. Он никогда еще не видел ни одной». Бен опять качнул головой в сторону птички. «Он любопытный до смерти». Мэри проскакала вокруг всех садов, затем вокруг фруктового сада, останавливаясь, чтобы передохнуть, после каждых нескольких минут. В конце концов, она отправилась пешком в свой обычный обход. Но вдруг ей захотелось попробовать, не сможет ли она проскакать всю длину этой дорожки. Тропинка была длинной, поэтому она начала медленно, но еще прежде, чем она проскакала и половину пути, ей стало жарко. Мэри вынуждена была остановиться. Она не очень-то расстроилась, потому что к тому времени она уже доскакала до 30. Мэри остановилась и засмеялась от удовольствия. И тут она увидела, что перед ней сидит Малиновка и плавно раскачивается на длинной ветке плюща. Он следовал за девочкой и поздравлял ее коротким посвистыванием. Когда Мэри поскакала поближе к птичке, то в ее кармане что-то ударило ее по ноге, и, вспомнив про ключик, она засмеялась опять. «Вчера ты показал мне, где лежит ключ», — сказала она, — «а сегодня ты должен показать мне дверь, но я думаю, что ты не знаешь». Малиновка перелетел со своей качели на стену и громко запел. По саду разлились нежные мелодичные трели. Ничто в мире не может сравниться с красотой пения Малиновки, когда она хочет показать себя, и они почти все этим занимаются. Мэрили Нокс еще не знала о действиях Божиих и о силе молитвы, поэтому в этот момент она вспомнила о рассказах ее няни, в которых всегда участвовало волшебство. Поэтому она подумала, что и здесь произошло волшебство. Неожиданный порыв ветерка пробежал вдоль стены. Он был сильнее, чем предыдущее мягкое дуновение, которое ласкало. Этот же ветер качнул ветки деревьев и, приподняв тяжелое покрывало необрезанного плюща, качнул его в сторону. Мэри стояла совсем близко, чтобы хорошо видеть Малиновку. В этот момент, когда целая плеть плюща, поддуваемая ветром, отлетела от стены, Мэри подпрыгнула и ухватилась за нее руками. Она сделала это потому, что на стене что-то блеснуло. Это была круглая ручка, на которой зацепились листья плюща. Это была ручка двери. Мэри засунула руки в гущу плюща и стала тянуть и растаскивать ее в разные стороны. Плющ оказался ничем иным, как толстым занавесом, маскировавшим секретную дверь. Сердце Мэри глухо стучало, а руки задрожали от восторга и радости. Малиновка продолжала заливаться на все лады, временами наклоняя головку на одну сторону, словно она тоже была в восторге от этой находки. Руками Мэри нащупала большую металлическую дверь, а пальчиками нашла замочную скважину, которая была заперта 10 лет. Мэри засунула руку в карман, нащупала ключ и вложила его в замочную скважину. Тихонько она повернула ключ, но он не поворачивался до конца. Ей пришлось приложить немало усилий. Двумя руками она крутила его туда и обратно, пока ключ не повернулся. Глубоко вздохнув, она оглянулась назад, чтобы проверить, не наблюдает ли кто за ней. Но никого не было. Казалось, что никто никогда не приходил сюда. Мэри опять перевела дыхание, потому что сердце ее колотилось в сильном волнении. Осторожно она отодвинула тяжелую зеленую занавесь и толкнула дверь, которая медленно-медленно отворилась. Мэри прошмыгнула внутрь и, закрыв дверь за собой, прижалась к ней спиной. Затем она стала осматриваться, едва переводя дыхание от волнения, удивления и восхищения. Она стояла внутри таинственного сада. Глава 9. Очень странный дом. Это было прекраснейшее, удивительно привлекательное место, которое только можно представить. Высокие стены, которые были заперты, были сплошь покрыты безлиственными лозами вьющихся роз, которые, переплетаясь, образовывали толстый слой. Мэри Ленокс знала, что это розы, потому что она видела их в великом множестве в Индии. Вся земля была покрыта остатками прошлогодней травы, ставшей за зиму коричневой. Между травой росли кусты, которые, без сомнения, были также розовыми кустами, если только они еще были живыми. Розовых кустов было очень много, потому что они распространились, протягивая длинные лозы во все стороны, и похожи были на маленькие деревья. В саду росли и другие деревья, но одна вещь делала сад очень необыкновенным и интересным. Это были вьющиеся розы, которые заплели деревья, а потом спускаясь, образуя легкие качающиеся шторки. Там и сям они протягивали друг дружке свои длинные качающиеся ветки и, зацепившись, перелезали на другие деревья, образуя своеобразные розовые мостики. Сейчас на них не было ни листьев, ни цветов, и Мэри не знала, живые они или уже засохли. Их тоненькие серые и коричневые лозы выглядели так, как туманная мантия, покрывающая все — забор, деревья и даже коричневую траву, расстилая свою сеть по земле. И от этой сероватой мантии, покрывающей сад, все выглядело таким таинственным. Мэри подумала, что этот сад совсем не похож на другие, которые не были предоставлены сами себе на такой продолжительный срок. И, конечно же, это место не было похоже ни на одно другое, которое ей когда-либо приходилось встречать в своей жизни. — Как здесь тихо! — прошептала она. — Какая тишина! Затем она остановилась и стала прислушиваться к тишине. Малиновка, которая перелетела на верхушку своего дерева, также сохраняла молчание. Она даже не хлопала крылышками. Пташка сидела, не шевелясь, молча уставившись на Мэри. — Неудивительно, что так тихо! — прошептала она опять. — Ведь я первый человек, который заговорил здесь за все 10 лет! Девочка тихонько пошла от двери, ступая тихонечко, как будто боясь кого-то разбудить. Она была рада, что под ногами у нее была трава и что шагов ее не было слышно. Она прошла под одной сказочной аркой, висящей между деревьями, и посмотрела на ветки и лозы, которые ее образовывали. — Интересно, неужели они все мертвые? — опять прошептала она. — Неужели весь сад мертвый? Я бы хотела, чтобы он был живой. Если бы она была Беном Визерстав, то она могла бы определить по взгляду, живые ли деревья. Но она только видела серовато-коричневые ветки и лозы, и ни на одной из них не было даже крохотного бутончика. Но Мэри все же была внутри таинственного сада, в который она могла войти через двери под плющевой занавеской, в который теперь она могла войти в любое время и чувствовала, как будто она нашла свой, собственный мир, принадлежащий ей одной. Солнце сияло внутри этих четырех стен, и высокий купол голубого неба над этим необыкновенным местом Миссис Уайт казался еще более бриллиантовым, чем над степью. Малиновка слетела со своего дерева и скакала вокруг девочки, то потряхивая хвостиком, то перелетая с куста на куст. Она часто прищелкивала, посвистывала с очень деловым видом, как будто объясняя и показывая свои владения. Все было необыкновенным и молчаливым, как будто это место находилось в сотнях километров от жилого места. Но Мэри совершенно не чувствовала себя здесь одинокой. Единственное, что беспокоило ее, — это узнать, все ли розы мертвые здесь, или все-таки какие-то из них остались живые, и распустят ли они свои листочки и цветочки, когда погода станет теплее. Мэри не хотела, чтобы этот сад был мертвым. А если он живой, то как будет замечательно, когда везде будут цвести 1000 роз! Скакалка висела у нее на руке, когда она вошла в сад. И после того, как она обошла все, Мэри решила проскакать вокруг всего сада и остановиться только там, где ей будет интересно на что-нибудь посмотреть. Ей казалось, что она различает заросшие травой тропинки. В углу она увидела кусты живой изгороди с каменными скамьями возле них и высокими урнами, покрытыми толстым слоем мха. Когда Мэри подошла ко второй беседке, она остановилась. Возле нее когда-то была клумба. Мэри увидела, что из земли что-то всходит, какие-то остренькие бледно-зеленые росточки. Она вспомнила, что говорил Бен Визерстав, и склонилась на колени, чтобы разглядеть их получше. Да, это малюсенькие росточки, которые могут превратиться в крокусы, или в подснежники, или даже в нарциссы, — прошептала она. Девочка нагнулась пониже и понюхала свежий аромат сырой земли. Ей это очень понравилось. — Возможно, в других местах тоже что-нибудь зайдет, — сказала она. — Я пойду по всему саду и посмотрю. Мэри опять повесила скакалку на руку и медленно пошла по саду, смотря под ноги. Она внимательно смотрела на старые загородки между травой, стараясь ничего не пропустить. Пройдя вокруг, Мэри обнаружила множество остреньких бледно-зеленых росточков, и сердце ее радостно забилось. — Нет, это совсем не мертвый сад! — тихонько воскликнула она. — Даже если розы мертвые, здесь есть другие растения, которые живые! Мэри ничего не знала о садоводстве, но в тех местах, где вылезли зеленые росточки, трава казалась очень густой и не давала места тоненьким растениям. Она стала внимательно оглядываться вокруг, пока не нашла острый кусок деревяшки. Затем девочка склонилась на колени и стала взрыхлять землю вокруг нежных росточков и выдергивать траву. Получилась симпатичная очищенная клумба. «Теперь-то они смогут дышать!» — проговорила Мэри после того, как закончила свою первую клумбу. — А теперь я постараюсь очистить все остальные, которые только найду, и если у меня сегодня не хватит времени, то я смогу прийти завтра. Она переходила от одного места к другому, аккуратно взрыхляя землю и освобождая ее от травы. Чрезвычайно наслаждаясь своим занятием, которое манило ее от клумбы к клумбе и под деревья. От работы она так разгорелась, что вначале ей пришлось сбросить свое пальто, затем шляпку. И даже не подозревая, она радостно улыбалась траве, зеленым росточкам и свежему воздуху. Малиновка была беспредельно занята. Она была рада, что в ее собственных владениях началось возделывание сада. Она часто удивлялась Бену Визерстав, который, занимаясь в других садах, производил такие неописуемые изменения. Но вот здесь было совсем другое создание, которое было гораздо меньше Бена, но все же проникло в ее сад и немедленно принялось за работу. Мисс Мэри работала в саду до тех пор, пока наступило время идти на обед. Правду сказать, она совсем забыла про обед и уже опоздала. Быстро одев свою пальто и шляпку, подняв скакалку, она не могла себе поверить, что проработала в саду 2 или 3 часа. Она все время была счастлива, и дюжины крохотных бледно-зеленых росточков теперь ясно были видны на расчищенных местах. Они выглядели вдвое веселее, чем до этого, когда их опутывали трава и сорняки. «После обеда я обязательно приду», — сказала Мэри, осматривая свое новое царство, прощаясь с деревьями и розовыми кустами, как будто они могли ее слышать. Затем она легко пробежала по траве, толкнув медленно, открыла старую дверь и прошмыгнула под заросли плюща. Щеки ее были красными, а глаза сверкали. Когда она вошла в свою комнату, обед был быстро съеден, и Марта была в восторге. 2 куска мяса и 2 раза добавляла себе рисового пудинга! — воскликнула девушка. — Вот мама будет рада, когда узнает, что скакалка сделала с тобой в первый же день! В то время как Мэри окапывала свои росточки, ей попались какие-то корешки, похожие на белые луковички. Она опять посадила их на место и осторожно пригладила вокруг них землю. Сейчас же ей пришло в голову спросить Марту, что это такое. — Марта! — позвала она. — Что это за белые корешки, которые выглядят как луковички? — Это луковицы цветов, — ответила Марта. — Большинство весенних цветов вырастают из луковиц. Самые малюсенькие — это подснежники и крокусы, а те, которые побольше — нарциссы, тюльпаны и гиацинты. Самые большие — это лилии и калы. Ох, они такие красивые! Дикон насадил их в нашем небольшом палисаднике. А что, Дикон о них тоже знает? Так как новая мысль вдруг завладела ее интересом. О, наш Дикон может заставить расти цветы даже на мостовой. Мама смеется и говорит, что они вырастают от его дыхания. А сколько лет живут луковицы? Смогут ли они жить долгие годы, если за ними никто не будет ухаживать? Настороженно спросила Мэри. О, они сами заботятся о себе, ответила Марта. Только поэтому бедный народ в состоянии иметь их в своих садиках. Если их не беспокоить, то они распространяются под землей, и с каждым годом их становится все больше и больше. В парке среди деревьев есть одно место, где можно найти подснежников целые тысячи. Это наикрасивейшие цветы в Йоркшире, когда наступает весна. Никто не знает, когда и кто их там посадил. «Я бы хотела, чтобы весна уже пришла», — сказала Мэри. «Я хочу увидеть все, что растет в Англии». Мэри закончила свой обед и села на свой любимый каминный коврик. «Я бы хотела, чтобы у меня была маленькая лопаточка», — сказала она. «А для чего тебе лопаточка?» — спросила Марта, смеясь. «Ты что, копать собираешься?» «Об этом я тоже должна рассказать маме». Мэри смотрела на пламя камина, задумавшись. Она должна была осторожно быть в словах, если хочет сохранить свое царство в секрете. Она никакого вреда не делает, но если мистер Крамин узнает о том, что дверь открыли, то он ужасно рассердится, купит новый ключ и запрет его навеки. Это уж, конечно, она не перенесет. «Это такое огромное безлюдное место!» Медленно начала Мэри, как будто просматривая снова все внутри себя. «Пустой дом, пустой парк, безлюдные сады, так много мест заперты. Я никогда ничего не делала в Индии, но там было много людей вокруг, туземцы, солдаты, иногда оркестры играли, и няня рассказывала мне всякие истории. А здесь мне даже и поговорить не с кем, только с тобой и с Беном Визерстав. Но ты часто занята своей работой, а Бен не всегда хочет со мной разговаривать. Я подумала, что если бы у меня была лопаточка, то я смогла бы где-нибудь копать, как это делает он. Я бы посадила для себя маленький садик, если бы он мне дал немного семян». Лицо Марты аж засветилось от радости. «Наконец-то!» — воскликнула она. «Разве это не то, что говорила мама? Она сказала, в этом доме так много комнат, почему бы не дать ей немного места или земли? Пусть она не будет много сажать, но хотя бы редиску да петрушку. Она будет копать и взрыхлять, и это принесет ей радость». «Это вот то, что она говорила». «Правда!» — воскликнула Мэри. «Твоя мама так много вещей понимает, правда?» «Да», — ответила Марта. «Это потому, что она во всем доверяется Господу». «Марта, ты обещала мне больше рассказать о живом Боге. Расскажи, пожалуйста», — попросила Мэри. «Я тебе расскажу историю про одну девочку, которая жила в земле израильской». «А как ее звали?» — перебила Мэри. «Я не знаю, но ты не перебивай, слушай, потому что мне некогда». «Иногда нам кажется, что все случается само собой, и мы делаем, что хотим, и люди погибают. Но если проследить внимательно жизнь каждого человека, то во всем мы видим определенную цель. Человек должен узнать о своем Творце. И если он полюбит своего Господа, то Господь наполняет его жизнь счастьем. Знаешь, написано, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Так вот, наступила война, и сирийские войска вошли в Израиль. Разгромили все, многих убили, а многих увели в плен. Военачальник царя сирийского взял в плен маленькую девочку и привел ее к своей жене. Так она стала рабыней. Но вот однажды военачальник заболел, и врачи после его обследования только бледнели. и ничего не говорили. Он стал сильно переживать и умолял их, чтобы сказали правду. Один врач осмелился и сказал ему, что у него проказа. А что такое проказа? Это страшная болезнь, от которой нет лечения. Начинает гнить и отпадать тело, уши, пальцы, губы, нос. Все это зудит, и эта болезнь страшно заразная. Таких людей выгоняли за город, и с ними никто не сообщался. Им приносили кушать, ставили на землю и убегали. А потом подходили прокаженные, забирали и шли в свои пещеры. Так вот, когда Нейман узнал об этом, то он разодрал свои одежды и плакал, и рыдал, потому что это был конец его наслаждений. Когда девочка услышала об этом, она подошла к своей госпоже и рассказала ей, что есть в Израиле пророк, который поклоняется живому Богу, и если бы господин обратился к нему, то он бы воззвал к Богу, и, может быть, Бог будет милостив к нему. — И что, он опять пошел в Израиль? — спросила Мэри, которая сидела как завороженная. Няня ей никогда не рассказывала ничего подобного. — Да, он пошел, но так как он был язычник, то представлял себе, что тот выйдет, совершит какие-то обряды, принесет жертву, возложит на него руки. «Я видела в Индии, как жрецы это делали», — опять вставила Мэри. Но Елисей, пророк, был человеком, который знал живого Бога. Он помолился ему и сказал Нейману, так звали военачальника, «Пойди, 7 раз окунись в Иордане и будешь чист». Нейман рассердился и готов был разнести домик пророка, но слуги стали уговаривать его и просить, «Господин, ну разве что невозможное требует от тебя человек этот? Ну попробуй, ведь это же живой Бог, а не идолы!» Тогда Нейман вошел в воды Иордана и окунулся. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И тут произошло чудо. Ни пятнышка на теле его больше не осталось. Как он радовался, как торжествовал, вернулся к пророку с большими подарками. Но тот ничего не принял, а только опять сказал ему, что это живой Бог, творец всего на земле, любит его. Когда военачальник вернулся в свое государство, то весть эта разлетелась по всему государству, и царь издал приказ о том, чтобы все поклонялись и служили только живому Богу. — Ой, как здорово! Одна девочка, которая знала живого Бога! — Да, потому что Бог любит своих детей, и Он не хочет, чтобы они страдали. А если и допустит, то только для того, чтобы спасти других людей. Так вот и наша мама хочет, чтобы ты знала о нашем Боге. Мэри долго сидела задумавшись, и когда Марта собралась уходить, она вдруг спросила, — А сколько будет стоить маленькая лопатка? — задумалась Марта. — В деревне Свайт в магазине я видела маленький садовый набор. Там были лопатка, грабли и вилка, и все это стоило 2 шиллинга. Я думаю, что они довольно прочные для работы. — У меня больше, чем 2 шиллинга, — сказала Мэри. — Мисс Миррисон дала мне на дорогу 5 шиллингов, и миссис Медлок тоже дала мне от мистера Кравин. — Неужели он помнит о тебе? — воскликнула Марта. — Миссис Медлок сказала, что мне можно расходовать 1 шиллинг в неделю. Каждую субботу она дает мне по шиллингу, но я не знаю, на что их расходовать. «Ох, да это же богатство самое настоящее!» — опять выдохнула Марта. «Ты можешь купить себе все, что только захочешь во всем мире. За квартиру мы должны платить только 1,5 шиллинга, и для нас заработать их все равно, что выдернуть зуб. Но я что-то придумала». И Марта подбоченясь смотрела на Мэри. «Что? — нетерпеливо спросила Мэри. Продолжение слушайте на кассете номер 3.